Содержание. Зоя. Модильяни против методики. Деление с остатком. Шерсть и когти. Диалог с самой собой. Марианна. Диалоги или что-то вроде коллективного портрета. Пятое. На золотом крыльце сидели. Как мы переходили в первый класс. Два письма. Дело Деда Мороза или занавес открывается. Живое и неживое. Педагогическая молитва. Папская педагогика. Пер. Школьный детектив или вариации на тему. Доживем до понедельника. Танаис с чесноком или феномен Рэя Брэдбери. Веревочка. С высоты своего роста. Послесловие. Конец содержания.